Короче, и охнуть не успел, как уже был прижат к полу с заломленными за спину руками, а сильные пальцы Кощея хищно обыскивали мои карманы. «Не серчайся, скнай воевода, но так полный идиот поверит, будто бы я тебе без сопротивления сдамся. Сам во всем виноват, думать надо было, к кому спиной поворачиваешься. А вот хочешь знать, в чем твоя главная ошибка, Никитка, дурачок?» Мне это было не очень интересно. Я знал, в чем его главная ошибка. Взялся душить души, а не болтай зря. Мне удалось кое-как выпрямить спину и максимально четко произнести «Возбудит!» «Ах!» — четырехкратно раздалось в коридоре, и четыре красавицы одновременно открыли глазки. Давление на мои плечи заметно ослабло. «Кощеюшка, любимый!» Кощей рывком поставил меня на ноги. «Ты какую хрень прочел, участковый? Там ведь совсем другой текст был. Взбудит же! От тебя, чтоб, зараза ментовская, на луну закинула кратеры дырявые патрулировать!» «А поздно. Баба-яга, Василиса, Маняша и даже моя Алена, ладно, это временно, кинулись с поцелуями на гражданина бессмертного, буквально завалив его любящими телами. Чмок, чмок, чмок, чмоки, чмоки, чмоки. Я с трудом выбрался из-под этой кучи малы и на глазах перепуганного Кощея достал из кармана золотое в крапинку яйцо. «Только попробуй, гад! Мы же договорились!» «И кто нарушил договор?» — глухо напомнил я, изо всех сил саданув яйцом об пол. Осколки скорлупы так и брызнули во все стороны. Я наклонился и поднял небольшую стальную иглу. — Все, все, без базару! — мигом сменил тон величайший злодей современности. Он быстро произнес нужное заклинание, и ко всем девушкам мгновенно вернулся разум. «Никитушка Сокол ясный, любимый мой, Никита Иванович Выли...» Ой, в ту же минуту трое красавиц повисли уже на мне. Как я только удержался на ногах, ума не приложу. Алену прижал к груди, баба-яга и маняша удовлетворились левым и правым плечом. Рядом с Кощеем осталась лишь его верная бесовка Василиса Премудрая. И хотя он сам собственной рукой грубо оттолкнул ее, в глазах толстухи светилась самая искренняя женская преданность из серии «Бьет, значит, любит». Мне, как сотруднику милиции, такого никогда не понять. Но если вспомнить, сколько у нас было вызовов в той же Москве, «Приезжайте срочно, он меня бьет, ой, не трогайте его, я его люблю!» Женская душа, ой, терра инкогнита. «Милая, нам надо уходить!» С трудом прерывая поцелуй, сказал я. «Забирай всех наших, печь в конце коридора, уезжайте в Лукошкино». «А ты? Я тебя не оставлю?» «Мы с Митей справимся», — попытался соврать я, но под строгим взглядом Алены признался. «Главное — спасти всех наших. Я выберусь. У меня смерть Кощея на конце иглы». «Та самая!» — не удержавшись, влезла баба-яга. «Никишка, отдай ее мне, Христом Богом молю. Хочу сама с этим лысым хреном за все поквитаться. Я живо энтой иголкой зашпыняю во все места. Он у меня месяц съесть не сможет. Я же ему...» «Нифига себе наезды-то!» — не удержавшись, возмутился Кощей Бессмертный. «Стало быть, как всей толпой бабской меня поцелуями слюняют, так пожалуйста. А как смерть мою?» «Стоп!» Бабка гулко ударила себя кулачком по розовому лбу. «Так мне не привиделось оно. Девоньки, мы впрямь энту морду лысую, энт колено без волос, этот мухомор несвежий, целовали?» «Бей его», — тихо предложила моя скромная жена. Я даже слова вставить не успел, как ситуация вновь вильнула хвостом не в ту сторону. Минут пять все три взбешенные красавицы лупили бедного Кощея всем, что под руку попадется. Бедная Василиса Премудрая подпрыгивала рядом, умоляя и шепча: «Ой, ну не надо, ну хватит, он больше не будет, ему же больно!» Не дожидаясь, пока наш злодей опомнится и, не глядя на раздает всем им сдачи, я поспешил решительно вмешаться в это дело. пару оплеух получил, сам попав под горячую руку, но все-таки как-то сумел растащить всех в стороны. «Все, пожалуйста, выдохнули и успокоились. Дракой мы ничего не решим. В конце концов, есть какие-то договоренности, и давайте мы все будем их соблюдать». Ко мне прислушались. Ну, конечно, не сразу. Та же Баба-Яга дольше всех ворчала, что все договоренности с Кощеем надо совать трубочкой псу под хвост, там им самое место. Это, как вы понимаете, мой отредактированный перевод. На деле бабка-красавица выражалась куда крепче. Оказывается, заколдованный человек не всегда является исполнителем чужой воли, в смысле действует неосознанно, как под влиянием наркотика. Бывает, что как раз наоборот, умом и сердцем прекрасно понимает, что творит, а вот остановиться не может. Это и был тот самый случай. А заставить чародейским заклинанием главу нашего экспертного отдела целовать Кощея Бессмертного в десны, да еще и по мордасам ему потом дать не смей, короче, я ее понимаю. Это все равно будет временное перемирие. Потом он отвернется, и она его сзади в прыжке костяной ногой по кумполу одним ударом за все. Итак, прошу всего минуту тишины. Я уложусь, обещаю. Дорогие девушки, не надо больше никого бить. Ваш транспорт ждет у входа. Садимся, греемся, отправляемся в родное Лукошкино. Я буду следом. Не волнуйтесь, обязательно буду. Мне удалось погасить маленький бунт в лице моей жены и Еги. «Любимая, не переживай. Я хоть раз тебя обманывал». «А если тебя убьют?» «Не надо слез. Ставлю вопрос иначе. Я хоть раз говорил тебе, не волнуйся, меня не убьют, а на самом деле меня убивали». «Нет», — путаясь в моей простенькой казуистике, призналась Алена. «Милый, вот ты когда говоришь такое, вроде бы все верно, но теперь мне самой хочется тебя убить». «Давай ты сделаешь это дома, наедине, под одеялом». — тихо предложил я, и она радостно закивала. — Отлично. Теперь Яга. — Бабуль, а вы чего уперлись? Вам-то какой смысл тут торчать? У вас по лесу избушка бесхозная бродит, кот столько дней не кормленный, похудеет же. — Делов-то, — фыркнула Баба-Яга, пытаясь просверлить взглядом в лысом интригане две пылающие дырки. — Съезжу, поймаю, покормлю и рысью сюда за праведной местью. — Договорились. — Ойли, а ты часом не дуришь меня, старую? — Нарывайтесь на комплимент, — догадался я. — Какая ж вы старая, теперь вы вон какая, молоденькая краса-девица. Как там гражданин бессмертный говорил про очи, тело и груди? В общем, хотите мстить, приезжайте с утра и мстите себе на здоровье. Я не буду стоять на пути вашего счастья. «А мой суженый где?» — вдруг подала голосок доселе молчавшая Маняша. «По лесу в облике волка территорию метит. Пьянючий!» — вынужденно признался я. «Если, конечно, вы о Мите Лобове спрашивали». «Уже не уверена», — крепко задумалась Кузнецова дочь. «Ну, раз вопросов больше ни у кого нет, встаем, строимся и дружненько, походкой от бедра, дефилируем по коридору на Емелину печь». — Погодь, милый, ты же вроде говорил, что вы с Митей тут останетесь, — шепнула на ухо моя Алена. — А теперь говоришь, что он по лесу бегает. — Это только для Маняши. — А, понятно. Мужские секреты? — Именно. Она коснулась губами моей щеки и, развернувшись, подмигнула остальным. К моему, да и Кощееву удивлению, ей подчинились все, даже Василиса, без споров, выкриков и слез, направившись на выход.